8 июля 1943. Весь день сдерживался. Все курсанты, которым приходится вести занятия по тактике, уже по привычке при разборе называют мою фамилию. Только Подойников вчера не затрагивал меня ни одним словом. Занятия прошли вчера неплохо, но Замула, который был назначен командиром расчета, установил миномет совсем в противоположную сторону от противника и вел стрельбу, отлично зная, где находится противник. Сегодня на уроке Малометкин спал. Из-за него подняли на ноги взвод. Спал Замула, спал Онищенко. Вторично его вместе с Щухлебовым из третьего взвода заставили выйти на середину, и его строго отчитывал преподаватель бронетанковых войск майор Авденин. Только что получил 2 наряда вне очереди. Опять незаслуженно. Еще когда мы становились в строй, и была одна команда «Равняйсь», Замула стал дергать за мою сумку руками. Я сказал ему: «Ведь ты не маленький, понимаешь, что из этого может получиться неприятность». Он прекратил, но когда мы двинулись, подставил мне ножку. На вторичное предупреждение он не реагировал и вновь пытался подставить мне ножку, но когда он подсунул свою ногу за мою, я неожиданно подсек, и он упал на руки, вскочив, стал драться. Помком взвод сделал ему замечание и направил нас докладывать к командиру взвода. Замула доложил. Помком взвод послал меня доложить, что я ударил Гельфанда. 2 наряда вне очереди обоим, отрезал старший лейтенант Захаров и не дал мне даже рассказать, как что было и почему произошло. Придя в строй, Замула хвалился, что ему 10 суток ареста дали, и мне тоже. Затем перешел на 5, а потом только признался, что 2 наряда. Весь подвиг его оказался незначительным. Он еще стал говорить, что вел себя мужественно, когда получал наряд, и даже обрадовался этому. А я, дескать, испугался, растерялся и струсил. Дурак. August 1, 1943. Вчера сдавал последний экзамен, огневую. Ответил против ожидания на все вопросы. Лишь дополнительно заданные о ШУ и КУ спутали меня. Получил хорошо. Теперь у меня такие оценки. Политика – отлично. Тактика – отлично. Топография – отлично. Танкоистребительное дело – отлично. Артиллерия – отлично. Уставы – отлично. Химия – хорошо. Огневая – хорошо. Связь – хорошо. Строевая – хорошо. Военно-инженерное дело – хорошо. Физподготовка – хорошо. Испытания кончились. Я – офицер. На испытаниях присутствовал капитан Клименко, командир нашей роты, старший лейтенант Захаров, командир взвода, и майор Козлов, преподаватель огневой. Вчера от Советского информбюро поступило радостное сообщение о взятии Харькова нашими войсками. В боях под Харьковом сражалась и моя дивизия, 15-я гвардейская, в которой я пребывал до госпиталя около 6 месяцев. Жаль только, адреса ее не знаю, а то бы написал письмо туда. От тети Ани было позавчера письмо, а дяди Левы сегодня. Он чудаковат немного. Когда ему написал, что капитан не отдает письма, пока я не научусь строевому шагу, он, дядя Лева, решил, что то его письмо и написал специально капитану Клименко, чтобы тот возвратил письмо, ибо письмами не шутят. А письмо он мне возвратил на 5-й день. Сегодня получил форму. Не знаю, даст ли мне капитан сапоги. Боюсь, не даст. Он вообще не любит меня. 29 августа 1943. Крюково, Ростовской области. 26 числа после зачтения приказа получил звание младшего лейтенанта. Теперь ношу звездочки на погонах. Как-то странно и непривычно, товарищ младший лейтенант. Это немного смущает. Я не привык еще к этому званию. Когда меня одевали, старшина сказал выдать мне ботинки. Я отказался получать их, и когда пришел командир роты, я обратился к нему с просьбой выдать мне сапоги. Он обещал раньше. Но теперь он и знать ничего не хотел об этом. Сапог ты не получишь, отрезал категорически. Когда я стал настаивать, пригрозил револьвером, обругал хорошо при курсантах и приказал замолчать. Я отказался от ботинок и стал требовать только обмотки. Обмоток мне не давали. И я, несмотря на то, что был в наряде, остался ждать окончания выдачи обмундирования, чтобы все-таки добиться своего. О сапогах я уже помышлять перестал. Пришел полковник и сразу обратил внимание на мой вид. Я объяснил ему все. Он записал по памяти мою фамилию. Распорядился выдать мне сапоги. Однако, как только полковник Шапкин ушел, они вновь принялись издеваться надо мной. Выдали 46-й номер сапог, в то время, как мне нужен был 43-й. После долгих споров и пререканий удалось получить 42-й. Победив там и отобедав, я отправился в строевую часть исполнять обязанности связного. Там делать было нечего, и я попросил майора помогать ему в сортировке личных дел курсантов для отсылки на присвоение звания. Все личные дела взвода были в моих руках, в том числе и мое. В моем листке поощрений и взысканий не было ни того и ни другого. Даже благодарность полковника приказом по курсам не была внесена в мое личное дело. В партхарактеристике было, однако, написано, что имел я предупреждение на партсобрании за пререкание с командиром взвода. В остальном ничего плохого в моем личном деле нет, как говорится, за исключением пустяка. На другой день после того, как нас обмундировали, мы были собраны для отправки с курсов. Некоторые из нас по приказу направлялись в часть. В число этих попал и Подойников Миша, и Левицкий. Я в числе почти всего нашего взвода, к великому сожалению своему, попал в резерв. Теперь опять нас гонять будут. Прощался со многими, с майором из строевой части, с капитаном-инженером, с капитаном Клименко и старшим лейтенантом Захаровым. Не смог попрощаться с майором Дмитриевым, подполковником Лихановым, капитаном Горовцевым, старшим лейтенантом Гоусом, капитаном Жадановым и другими. Их не было. Последним прощался с полковником. Его теплое рукопожатие надолго осталось со мной. Какой хороший, добрый человек. Не гордый, не кичливый, несмотря на его чин и должность. Я никогда не забуду, как он хорошо и заботливо относился ко мне, всегда выделяя меня из общей массы курсантов, часто интересуясь моим здоровьем, учебой и писаниной. Сапоги он мне выдал наперекор всему, и вразрез с желанием командира роты отправить меня в часть в обмотках. Впрочем, и командир роты в конце совершил таки акт милосердия, выдав мне шинель в обмен на тряпку, что я отобрал у хозяйки, уворовавшей мою шинель. Я отомстил той изрядно, забрав из дома все туфли и в тот же день продав их за 800 рублей. Решил сфотографироваться. На окраине Ростова, откуда должен был быть отправлен в село Крюково, зашел на базар, где и сфотографировался на пятиминутке у лилипута. Всего изготовил он 11 снимков, но, к сожалению и досаде моей, испортил все. Выкинул я 220 рублей и за отсутствием лучшего поотсылал эти. Сюда, в Крюково, приехал только сегодня. Две ночи переночевал на окраине северо-западной, Ростова. Последнюю ночь в огородах я поохотился маленько, ибо был голоден после привычной курсантской пищи, разбаловавшей мой вкус и аппетит. 30 августа 1943. Денег у меня осталось мало. Вчера и позавчера писал письма. Сегодня буду продолжать во все концы, пока свободен. Завтра снова начнутся занятия. Нас разбили по ротам. Командир минометной роты Шутиков, тщеславный человек, в погоне за славой и чинами, поспешил сюда раньше всех приехать. Теперь он свирепствует. Не успел он много времени покомандовать нами, будучи помкомзводом на курсах. Сбросили мы его, и он никогда не поднимался выше командира отделения. Только изредка, в отсутствие помкомзвода Онищенко, тоже хорошей птицы, он спешил замещать его, прокатываясь по самым мягкотелым курсантам. Мне от него доставалось чаще других, но и всем остальным он не нравился, так как добивался, чтобы раньше ему перед ним на цыпочках ходили и дрожали в его присутствии. Но у нас народ не из пугливых, и по его не выходило. Он жаловался, докладывал командиру взвода, роты, за что и получил кличку «Сексот». Теперь он добился того, чего жаждал. У него мы с Племаковым узнали адрес свободной квартиры и заняли ее. Спали вместе на одной кровати. Кровать мягкая, пружинная. Комната большая. Только мух много. Сегодня и завтра мы остаемся без пищи, и только первого нам выдадут продукты, ибо в селении Саултан-Залы, где мы, 15 человек, получали продукты, нас надули. На всех получил один аттестат младший лейтенант-пулеметчик. Мы не посмотрели, что там написано, а он проворонил, прошляпил, и кладовщица вписала нам лишний день пользования продуктами. В результате 15 человек без еды. Не знаю, как мы перебьемся эти дни после четырехмесячной сытой жизни на курсах. Сегодня пока еще не голоден. Недавно съел остатки своего пайка, кашу и сухари. Но купить здесь трудно. Все много дороже, чем в Ростове, и базар только раз в неделю. Все село заполнено военными, преимущественно офицерами, много капитанов и даже подполковников. Командиром роты тоже младший лейтенант, начальник штаба резерва капитан, бывший попком роты на курсах черненький представитель азиатных народов, не знаю точно какой нации. Он тихий, славный парень, культурный, роста ниже среднего. Комсостав здесь чересчур надменен. Бекасов влип в историю. Когда его попросил дежурный лейтенант уйти подальше от штаба, он его назвал на «ты». «Что ты, мол, в самом деле?» Тот ему заявил, что, мол, «ты еще сопляк, ты только с курса вышел и так со мной разговариваешь». Бекасов ответил ему матюком. Лейтенант потребовал, чтобы Бекасов подошел к нему. Вмешался какой-то капитан с медалью. Дошло до драки. Бекасова направили к майору, где он получил двое суток и угрозу разжалования. 31 августа 1943. Сегодня у меня день поста. Кушать нечего. Решил выкручиваться из положения. Утром пошел в управление колхоза и выписал огурцов 4 килограмма. На себя и Георгия Плешакова. Достал кусочек хлеба. Поел, но сейчас опять голоден. В пути нас надули здорово весовщики, написав в аттестате, что выдали продукты на 3 дня, фактически выдав на 2. Свои аттестаты вся наша группа лейтенантов из 15 человек сдала, получив взамен один общий аттестат, который взял один из нас, Бобров. Тот не посмотрел на правильность написанного и уехал. Только здесь мы настигли его. Так мы и продавили паёк за одни сутки. Здесь многие ходят с медалью за оборону Сталинграда. Я решил, пользуясь свободным временем, возобновить хлопоты о медали. Начальник штаба резерва, капитан, сказал, что на днях мы переедем во второй эшелон, и там можно будет об этом говорить, ибо там есть медали.